«Пойдем, нас ждет такси», — сказал Эндрю, показывая рукой на желтый автомобиль, стоявший у тротуара, и начал было спускаться по ступеням, но, сделав несколько шагов, оглянулся. Она не последовала за ним. Он вернулся и подошел к ней, испуганно спросил: «Что-то случилось?» «Поцелуй меня, пожалуйста». «Сейчас», — прошептала она. Он прикоснулся ладонью к ее щеке, осторожно убрал со лба прядь волос, взял широкой ладонью за затылок, притянул ее голову к своим губам и нежно поцеловал в веки. Она откинула голову и замерла, почувствовав на шее его дыхание. Он взял ее за руку и увлек за собой. Они сели в такси. «Езжайте в Виллидж. Спешить не обязательно», — крикнул он водителю. «Гринвич-Виллидж», — справился таксист. «Само собой. А если точнее, сэр, в ресторан». «Но в какой, мистер?» — рассмеялся шофер. «Как это в какой? В самый лучший. Венгард подойдет, сэр?» Анна сидела, прижавшись к Эндрю, и прислушивалась к разговору. Когда таксист произнес название ресторана, она вспомнила разговор с Дорис. «Да, это там, в Венгарде, Стэнли напоил Дорис, и она использовала его сначала в такси, а потом в лифте». «Поехали, я знаю это место. По рассказам», — шепнула она Эндрю. Они тронулись. Он целовал ее лоб и волосы и руки. Она привстала с сиденья, приподняла платье и села к нему на колени. Облизала пальцы и ласкала ими его губы. Он закрыл глаза, открыл рот. Она медленно протолкнула свой язык сквозь его зубы. Он слегка прикусил его. Потом он кусал уже только ее губы. Она соскользнула с его колен, когда такси остановилось. Виллидж Венгард на самом деле трудно было назвать рестораном. Они вошли в задымленное помещение, напоминающее убежище. Вслед за официантом протиснулись между круглыми столиками и уселись напротив небольшой площадки, освещенной софитами. Анна вспомнила, что Дорис упоминала про музыку. Эндрю был несколько ошарашен. «Анна, ты уверена, что ты хочешь здесь остаться?» — спросил он, оглядывая зал. Она не успела ему ответить. На сцене появился мужчина в смокинге и объявил: «Только для вас поет несравненная Билли Холидей». Раздались аплодисменты. Анне было знакомо это имя. Его знал каждый, кто слушал радио в Нью-Йорке. Она взяла Эндрю за руку. На сцену вышла негритянка с плетенными в волосы цветами. Она щелкнула пальцами, дав знак пианисту, подошла к микрофону и прошептала: «Good morning, Hattish». Анна знала слова этой песни. В последнее время под нее она писала ему письма. Она еще крепче сжала его руку, встала и запела вместе с залом: «Good morning, Hattish, you old gloomy side. Good morning, Hattish, through this side goodbye last night». «Здравствуй, боль моей души, твой знакомый мрачный взгляд. Здравствуй, боль моей души, хоть мы и расстались вчера ночью». Анна оглянулась на Эндрю. Он сидел и смотрел на нее потрясенно. Она опустилась на пол и положила голову ему на колени. «Эндрю, я так долго тебя ждала». Билли Холидей выходила на сцену еще несколько раз. Анна курила одну сигарету за другой. Они пили вино и разговаривали. Иногда Эндрю наклонялся и целовал ее. Просто так. Когда он говорил, она смотрела на его руки. Временами, особенно когда говорил о своей физике, Эндрю произносил слова, которых она не понимала. Тогда Анна прерывала его, и он спокойно объяснял ей их значение. Именно в такие моменты у него были самые голубые на свете глаза. Иногда, притворяясь, что слушает, Анна размышляла, не прикоснуться ли к нему под столом ногой. Но каждый раз что-то ее удерживало. Раздались громкие аплодисменты. Холидей пела прощальную песню. Анна встала, протянула Эндрю руку, и они вышли танцевать. Good morning, Hattish, you old gloomy sight. Good morning, Hattish, though we said goodbye last night. Он целовал ее волосы. Она прижалась к нему. Закрыла глаза. Они танцевали, прижавшись друг к другу, и ей казалось, что это ее первый бал. Все вертелось у нее перед глазами. И черепа, и гробы, и горящие свечи, и его лицо, и его скрипка. Когда неожиданно наступила тишина, и капли пота, стекавшие с его лица, смешались на губах с ее слезами, она склонила перед ним голову и растерянно огляделась, словно надеясь увидеть кого-то из близких. Когда вернулись за столик, они заказали виски. «Лучше ирландский!» — крикнула Анна вслед уходящему официанту. Из Виллидж-Венгарт они вышли далеко за полночь. Анна с наслаждением вдохнула свежий воздух. У Бруклинского моста Эндрю спросил ее, почему она плакала во время танца. За Бруклинским мостом она ответила, что плакала, потому что слушала скрипку. Эндрю удивился. В оркестре не было скрипки. И еще больше удивился, когда она сказала, что только скрипку и слышала. На Флетбуш-авеню он спросил, что будет с ними дальше. Анна не знала. В парке с платанами и кленами напротив ее дома они сели на скамейку. «Ты любишь кошек, Эндрю?» — спросила вдруг Анна. «Не знаю, я не особенно жаловал наших котов в Санбери. А Мефистофель меня не любит». «Но почему ты спросила?» — просто так ответила Анна, взяв его за руку. Они поцеловались. Он засунул руку в вырез платья и прикоснулся к ее груди, к соскам. Она закрыла глаза. «Ты напишешь мне завтра?» — спросила она. «Я напишу еще сегодня», — прошептал он. «У меня новый проект в «Таймс». Я на какое-то время уеду из города. Надолго? Точно не знаю. Мне сейчас не хочется об этом. Я тоже уеду. Это уже давно запланировано. Мы работаем над... «Я хочу тебя, Эндрю», — прошептала она, не дав ему закончить фразу. Анна приподняла платье и села Эндрю на колени верхом. Расстегнула ему брючный ремень. Он еще приподнял ее платье, а она широко расставила ноги. «Я хочу тебя, Эндрю, очень-очень», — повторяла она. Она опять слышала скрипку. Вдруг проскакивает искра. Прикосновение, страсть, поцелуи, минута, мгновение, влажные губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью, пробужденный весной, одурманенный маем. Все живет, бежит, мчится дальше, а они пребывают здесь и сейчас. Потеряться, ничего при этом не теряя. Просто целиком и полностью раствориться в этом мгновении. Они попрощались у дома Астрид, но Эндрю не уходил. Анна целовала его, взбегала вверх по ступенькам и через мгновение спускалась снова. Наконец она прошептала: «Эндрю, тебе пора. Иди, иначе я совсем потеряю голову. А я этого не хочу, не сегодня. Иди и напиши мне». Заснуть она не смогла. Когда уже начало светать, подошла к окну. Смотрела на пустую скамейку в парке с платанами и тихонько напевала: «Good morning, Hattish, your old gloomy sight. Good morning, Hattish, though we said goodbye last night».